как облупленного. Часть пятая. Некрологи. В этой книге автор прощается с тем, что было ему дорого в XX веке, но не прижилось в XXI. Памяти телеграммы. 28 января 2006 года Western Union отправил последнюю телеграмму в Америке из газет. Первым, найдя практическое применение электричеству, телеграф стал родным отцом деловитому 19-му столетию. Он регулировал его железнодорожное расписание, биржевые ставки и передвижение войск. Американцы даже Аляску купили у России, чтобы через Берингов пролив установить телеграфное сообщение с Азией. Еще важнее, что только телеграф открыл истинную цену слов, и, считая, как Чехов, краткость сестрой таланта, научился зарабатывать на речи, которая до него ничего не стоила. Для экономии он придумал универсальный, как нотная грамота, язык, эсперанто нашей цивилизации, не чуждой суховатой киплинговской поэзии, телеграфный ямб, тире и точек помог воспеть, а не только создать, тяжелую индустрию и мировые империи. Победы прадедов, как водится, обернулись проклятием правнуков, но чаще телеграфу ставят в упрек не его грех, а наш рок. Телеграммы умрут неоплаканными, потому что мы всегда их боялись, уж слишком часто они сообщали о смерти. После похоронок Первой мировой Western Union, пытаясь исправить смертоносную репутацию, придумал поющие телеграммы, но никакое сопрано не смогло заглушить барабаны судьбы. Собственно, Сэмюэл Морзе потому и занялся изобретением мгновенной связи, что новость о кончине его 25-летней жены 2 недели шла к еще ничего не подозревающему вдовцу. С тех пор телеграмма верна, до навязчивости служила нам вестником, или, что то же самое, но по-гречески ангелом. Не зря их изображают с крыльями. У Джотто, правда, встречаются ангелы и на реактивном ходу, как Катюша. Беда в том, что даже тогда, когда ангелы и телеграммы приносят благую весть, они вносят в жизнь драматический переполох. Вспомним историю Девы Марии. Куда хуже, когда телеграмма служит ангелом смерти. В этой роли она не только бессердечна, но и бессмысленна. Это как раз тот случай, когда и исправить нечего, и торопиться некуда. Помочь нельзя не только мертвым, но и живым. Доверяя телеграфу беду, мы напрасно торопимся разделить скорбь. Ибо арифметика чувств устроена таким образом, что и отделение умножается только радость. И все же телеграф упрямо предпочитает плохие новости хорошим. Поэтому, послав за всю жизнь лишь одну телеграмму, я горжусь тем, что ее причиной оказалась свадьба, а не похороны, хотя это еще как сказать. Дело в том, что замуж выходила девица, променявшая мою первую любовь на свою историческую родину. Учитывая национальные обстоятельства и студенческую бедность, я ограничился одним словом по цене и значению, равному бутылке советского шампанского «Мазалтов». На рижском почтамте телеграмму приняли за шифрованную версию протокола сионских мудрецов и без возражений отправили по назначению, ибо от Израиля ничего другого не ждали. Впрочем, любой телеграмме свойственна загадочность. Надеюсь, что пунктуация поможет избежать ее, казнить нельзя помиловать. Телеграф завел обычай изображать знаки буквами. Точка, например, на всех языках передается словом «стоп»,